А в Санкт-Петербурге тем временем произошло поистине историческое событие. Император Павел подписал указ о создании российско-американской компании на базе Соединенной Американской. Произошло это 8 июля 1799 года. Отныне Русская Америка становилась владением исключительно наследников Шелихова и примкнувшего к ним Мыльникова сотоварищи. До сих пор принято объяснять многие поступки Павла исключительно тем, что он де попросту поступал наоборот тому, что давала его матушка, которую самодержец, как известно, крепко недолюбливал. Глупости, конечно. Павел был человеком умным и стратегически мыслящим. Создание компании под высочайшим покровительством его императорского величества было еще одним немаловажным эпизодом в долгосрочном проекте, направленном против исконного врага России – Англии. Император анвелировал, как тогда выражались, российские долги Британии, разорвал все прежние соглашения с ней, выгодные в первую очередь Лондону, стал сближаться с Наполеоном Бонапартом, так что он прекрасно понимал, создание в Русской Америке единой могучей компании – несомненный удар по английским интересам в Тихом океане. Поначалу коммерц-коллегия – Министерство экономики пыталось взять компанию под свою дирекцию, но не без влияния Рязанова этот план заменили как раз на высочайшее покровительство. Компания оставалась сугубо частным предприятием, открытым акционерным обществом, но при необходимости могла выходить непосредственно на императора, чем мгновенно избавлялась от надзора и руководств сибирской администрации. Главное правление компании переводилось из Иркутска в Петербург. Компания получила свой флаг, повторявший окрас российского триколора. Разве что белая полоса занимала не треть, а всю верхнюю половину штандарта. И на ней размещался государственный двуглавый орел. Смотри приложение. Особым пунктом иностранцы в число акционеров категорически не допускались. На 20 лет компания получила нешуточные привилегии. Расширение возможностей по найму людей, покупка по льготным ценам свинца и пороха, а главное, исключительные права на всякие приобретения, промыслы, заведения торговли и открытие новых стран. До 55 градуса северной широты и даже далее, если обнаружится, что лежащие там земли не заняты другими государствами. При создании устава компании образцом для изучения послужили учредительные документы британской Ост-Индской компании и двух французских – французской и Вест-Индской. Первенствующим, то есть генеральным директором, стал Булдаков, и были назначены еще три директора. Рязанов занял пост корреспондента. Современный эквивалент этой должности подобрать трудно. Но в обязанности Рязанова входило ходатайствовать по делам компании во всем, что к пользе ее и сохранению общего доверия относиться не может. Так что пост был серьезный. Современные историки и интеллигенты не без брезгливости кривят губы, поминая о том, что Рязанов, изволите ли видеть, потребовал за свои услуги денег. Нашей образованщине как-то трудно осознать, что серьезная работа и оплачиваться должна серьезно. В конце концов, Рязанов не вдове с малыми детками пенсию выбивал, а приложил все усилия, чтобы крупная компания стала получать еще больше прибылей. Разве это не заслуживает вознаграждения? Тем более, что требования Рязанов выдвинул относительно скромные. Дать ему 10 тысяч беспроцентного кредита, определить жалование в 3 тысячи и выдавать еще 1000 в год на канцелярские почтовые расходы. Согласитесь, запросы скромные, если учесть, что мехов компания добывала и доходов от прочей торговли имела на несколько миллионов рублей ежегодно. И Рязанов, что немаловажно, полученные деньги отработал с лихвой. Именно он пробил императорский указ о создании компании, добился высочайшего покровительства, немало поработал над уставом, расширив полученные привилегии, продавил на пост генерального директора Булдакова и, наконец, добился возведения Натальи Алексеевны в дворянское достоинство, что переводило вдову на качественный иной уровень социальной лестницы. Наконец, он долго и старательно разруливал всевозможные огрехи и недостатки, имевшие место быть в прежней деятельности компании. Там до того и двойная бухгалтерия процветала, и финансы пребывали в крайней запутанности, и склоки между главными акционерами бушевали яростные. Кто-то переоценивал активы, добивался выгоды лично для себя, кто-то продавал свои акции по заниженной цене, нанося ущерб остальным. В общем, целый букет махинаций и злоупотреблений, каковы и свойственны любому крупному предприятию во все времена. Не стану вдаваться в скучные подробности, но сохранилось много документов, прекрасно иллюстрирующих, какую работу в сжатые сроки провернул Рязанов. И, наконец, добился государственных кредитов – 350 тысяч рублей. Формально оставаясь частной компанией, РАК в то же время была неформальным рычагом государственного воздействия на тихоокеанские дела. Не зря в уставе компании значилось: действия компании тесно сопряжены с пользами государства, и что по сей единой уже причине служение компании есть служение Отечеству. Здесь нет ни капли сомнения или лицемерия. И в самом деле, получалось, что государственные и частные интересы в случае с российско-американской компанией переплетаются так тесно, что разъединить их невозможно. Перед глазами был британский опыт. Собственно говоря, до 1858 года английские владения в Индии были частной собственностью могущественной Ост-Индской компании, имевшей собственную армию и военный флот. Знаменитое восстание сипаев в 1857 году – это война не с Британской империей, а с Ост-Индской компанией, на службе которой как раз и состояли конные пешие полки, артиллерийские батареи и прочая милитария в красных мундирах. А в далекой Русской Америке еще очень долго представления не имели о столичных событиях. Новости до тех мест добирались долгими месяцами. Баранов в те дни как раз строил Михайловскую крепость на острове Ситка, Ситха, на западном берегу, где была огромная бухта, идеально подходившая для гавани. Свободная зимой ото льдов, она могла вместить целый флот. Остров был огромный. Вулканы, обширные хвойные леса, горные вершины в вечных снегах. Баранов завязал приятельские отношения с местным главным вождем Калошей Скаутлельтом, еще не подозревая, сколько несчастья русским принесет этот субъект. А в Охотске как раз поступил на службу молодой мичман Штейнгель, будущий декабрист, интересная и загадочная персона, с которой мы в свое время познакомимся поближе. Баранов, строя будущий город, сам зимовал в тех местах, сначала в палатке, потом в баньке. Ему по мору было не привыкать. Я и забыл уточнить для плохо знакомого с отечественной географией читателя, где, собственно, расположен город Каргополь, откуда происходил Баранов. Примерно между Архангельском и Онежским озером. Суровые северные места, где обитали русские поморы, гордые, выносливые и трудолюбивые, никогда не знавшие крепостного права, по подсчетам историков, примерно 80% первооткрывателей Сибири и Русской Америки были как раз поморами с их-то опытом. Не так уж далеко от родины Баранова жил в свое время Михаил Васильевич Ломоносов, побывавший в Каргополе во время своего путешествия за наукой в Петербург. Писарро российский, отложив на время пистолеты, но по-прежнему не снимая укрытый под кафтаном кольчуги, строил и строил. Прекрасно помня мечту Шелихова — возвести в Русской Америке город Словороссия, где должны быть широкие улицы и просторные площади, украшенные обелисками в честь русских патриотов. Шелихов когда-то писал Баранову, подробно излагая свои планы: «А для входа и въезда сделать большие крепкие ворота, к кои наименовать по приличеству «русские ворота», или «чугатские», или «кинайские», или иначе как, то есть «слава России» или «слава Америки». Шелихов хотел, чтобы в Словороссии жило как можно больше аборигенов, дабы множеством людей, скорее и удобнее, можно было все обрабатывать и возделывать, через что и американцы, скорее и удобнее, приучатся к нашей жизни. Чтобы утром при подъеме флага в Словороссии били барабаны, играла музыка, а гарнизон был в мундирах. К сожалению, все это так навсегда и осталось мечтой. Освоение ситки шло нелегко. Скаут Лельт, которого русские звали Михаил, подписал открытый лист об уступке русским прав на поселение, но вожди других племен и родов были не так сговорчивы. Несколько раз в крепость якобы мирными туристами приходили индейцы с оружием под плащами, определенно что-то замышлявшие, но Баранов, смотревший в оба и наладивший среди аборигенов серьезную сеть тайных информаторов, всякий раз предотвращал возможные столкновения. Действовал, как говорится, и крестом, и пестом, в зависимости от ситуации. Однажды на Пасху он послал к вождям калошку-переводчицу с приглашением прибыть в крепость на праздник, но индейцы ее ограбили, поколотили и прогнали. Тогда Баранов тут же нагрянул в становище, где было 300 до зубов вооруженных индейцев, а у самого Баранова лишь 22 человека русских и 2 фальконета. Но Александр Андреевич действовал решительно. Мы проследовали маршем среди всех к жилищу тех виновников, о коих было сказано, что готовы стоять к сопротивлению. Но, сделав только 2 залпа, нашли только несколько стариков, а прочие разбежались. Залпы были сделаны в воздух. Баранов собрал вождей и популярно им объяснил, что обижать женщин нехорошо, иначе могут произойти разные печальные последствия. Вожди дружненько принесли извинения и собрали богатые подарки. Именно такое поведение поднимало в их глазах авторитет русских, а не вежливые уговоры, которые краснокожие считали признаком слабости и трусости. Впрочем, Баранов не всегда пускал в ход оружие. Иногда он брал смекалкой и современными ему техническими достижениями. Еще Шелихов в свое время изумлял аборигенов фонарем Кулибина, прообразом прожектора с сильным рефлектором. Индейцы с эскимосами сами простаивали неподалеку от его дома, где никогда ранее невиданным ослепительным светом сияло маленькое солнце. Однако Григорий Иванович не додумался с помощью этой новинки изображать из себя могучего колдуна. А вот хитромудрый Баранов додумался. Однажды 2 индейских вождя решили познакомиться с русским Тайоном. Когда они появились, Баранов, одетый чудовищем, восседал на срочно изготовленном высоченном кресле на манер трона. А потом, по незаметно подданному им знаку, помощники подожгли фейерверк. И началось. Фейерверки в те времена уже представляли собой эффектнейшее зрелище. Крутясь, разбрасывая искры, вертелись огненные колеса, взлетали разноцветные ракеты, шипели змеи, дергались шутихи. Для простодушных детей природы, отроду такого зрелища не видавших, этого было достаточно, чтобы искренне принять Баранова за великого шамана. Старожилы Русской Америки оставили достаточно воспоминаний о том, как хитрый помор убеждал индейцев в своей неуязвимости. Очередному пленному калошу давал лук, стрелу. Стрелы у индейцев, как правило, были вовсе уж первобытные, с каменными наконечниками, опасные для незащищенного тела, но бессильные перед железом. Отходил, вставал в величественной позе и ласково предлагал: «Ну, тварюга, стрельни в сердце». Индеец, не будь дурак, моментально пользовался случаем и пускал стрелу со всем усердием. Стрела, ясен день, отлетала от пододетой под кафтан кольчуги, которую, напоминаю, Баранов тщательно скрывал от посторонних глаз, а то и расщеплялась. Произведенный эффект понятен. Появлялся еще один свидетель с выпученными глазами, повествовавший соплеменникам о колдуне, которому не страшны смертельные для обычного человека стрелы. А тут еще разветвленная сеть информаторов, за пачку табаку и железный ножик, старательно стучавшая Баранову на земляков. Все это вместе взятое привело к тому, что индейцы пришли к выводу: обычный человек столь осведомленным, сидя у себя в доме, быть не может. Колдун точно. Широко распространились рассказы, что Баранов невидимкой летает по воздуху, куда захочет, никем не замеченный, проникает в яранги, подслушивая и подсматривая за врагами. Правда, этот почтительный ужас перед великим шаманом воцарился повсеместно через 3-4 года после основания на Ситхе той самой крепости, названной Новоархангельском. Несомненно, этим названием Баранов отдавал дань памяти о своей далекой родине, где, откроем маленький секрет, уже 20 лет, ничего о нем не ведая, обитала его законно венчанная супруга и прочие домочадцы. Году к 806-му, когда приплывший туда Рязанов писал «Благодарю Бога, что в самое малолюдство они, калоши, не отважились сделать решительного покушения. Они боятся крепко господина Баранова, и истинно одно имя его весь край в страхе держит». Но это было позже, а пока что ситху ждали серьезные несчастья и от стихий, и от людей. Летом 1799-го среди портовщиков, туземцев-промысловиков, разразилось нечто вроде эпидемии. За 2 часа в мучениях умерли 115 человек, а чуть позже еще 20. Оказалось, все они неосмотрительно наелись каких-то мелких ракушек, оказавшихся смертельно ядовитыми. Эти потери на несколько лет ослабили промыслы. И если бы тем ограничилось, наступала какая-то черная полоса.